Давайте знакомиться. Меня зовут Эльвира Дмитриевна, а вас? Мария, тихим голосом ответила женщина и горько заплакала. Мария все рассказала, что с ней случилось. Они всю ночь говорили и плакали. Я очень благодарна Вере за то, что она привезла меня к вам, говорила сквозь слезы Мария. В первую очередь надо благодарить не Веру, а Бога, который позаботился о вас. Мы все в Его руках. Эльвира полюбила Марию и старалась прятать ее от людских глаз. Она ее жалела и берегла. Обе ждали появления на белый свет маленького человека. Эльвира шила детское приданое, вышивала старательно и была очень рада, что есть теперь о ком позаботиться. У них было много общего, и они не были одиноки. Мария умела ценить внимание и заботу и была благодарна своей покровительнице, которая разделила с ней страшное горе и переворот в ее жизни. Время быстро летело. Наступило время рожать. Это были поздние роды, 35 лет. Шли вторые сутки, а Мария не могла родить. Мария в кровь искусала губы. Отошли воды, а ребенок не появлялся. Силы покидали роженицу. Мария слабела с каждым часом, с каждой минутой. Эльвира была в отчаянии, она боялась потерять Марию. Она усердно молилась и упрашивала Марию, чтобы та тужилась. «Миленькая, ну собери силушку!» Эльвира нажала на живот изо всех сил. Показалась головка. Эльвира взялась за головку и с мольбой к Богу вытащила потихоньку человечка с посиневшим личиком. Ребенок не кричал. Эльвира взяла его за ножки и стала трясти ребенка и хлопать по спинке. И вдруг младенец открыл ротик, стал глотать воздух и потом закричал «Уа! Уа! Уа!». Эльвира с облегчением вздохнула, перерезала пуповину, но не успела обмыть ребенка и запеленала, так как кто-то громко и повелительно постучал в калитку. Она подошла к окну и увидела, что у калитки стояли три полицая с автоматами. Пьяные полицаи ругались нецензурной бранью. «В чем дело?» – подумала она и вернулась к Марии, чтобы оказывать ей помощь. Ребенок кричал. Она взяла ребенка и стала пеленать. Дрожали руки, сильно билось сердце. Через несколько минут полицаи ворвались в дом. «Что вам угодно, господа?» – крикнула Эльвира. «Я буду жаловаться на вас! Не заходите в комнату, там роженица!» Полицай выругался отборной нецензурной бранью, а другой подошел к новорожденному. Мария дрожащими руками схватила ребенка и прижала к своей груди. Инстинкт матери поднял ее на защиту своего ребенка. «Не смейте трогать ребенка!» – крикнула она. Но полицай изо всех сил ударил Марию по голове. От сильного удара у нее выскочили глаза из глазниц. Она потеряла сознание и выпустила ребенка из рук. Полицай схватил ребенка за одну ножку и, размахнувшись, ударил его об стенку. Эльвира стремительно бросилась на полицая. Последовал удар, и она упала, ударившись головой о комод. Другие полицаи рыскали по дому. Эльвира поднялась, собрала все свои силы и мертвой хваткой вцепилась в горло полицаю, судорожно сжимая пальцы. Мария умирала, а младенец, девочка с длинными черненькими волосиками, лежала на полу с разбитой головкой. Полицай задыхался, а Эльвира сжимала горло все сильней и сильней. К ней подбежали два полицая, схватились за волосы и поволокли на улицу. Эльвира задушила полицая. Он был страшен, с высунувшимся длинным языком и выпученными глазами. Эльвиру потащили в полицию. Всех жителей города выгоняли из домов. Люди стояли растерянные и плакали, прижимая к себе подростков и малолетних детей. «Грицко, побойся Бога!» – крикнул кто-то вслед полицаю. Женщин и детей, стариков и старух загнали в школу и в сарай. Потом облили бензином и подожгли. Раздались вопли и крики. Люди ломали двери, выпрыгивали в окна и пытались бежать. Их настигала автоматная очередь, и они падали на землю. Большими толпами гнали людей на площадь, как скот, подгоняемый собаками. Больше всего зверствовали полицаи из местных жителей. Они старательно прислуживали немецким оккупантам. На площади было много народу, стояли столбы с перекладиной, на них висели веревки с петлями. Немец из комендатуры города говорил, а переводчик переводил. «Кто выдаст партизан, тому будет дарована жизнь!» Все молчали. Расталкивая людей локтями и прикладом, полицай Грицько со своими собутыльниками ввел Эльвиру Дмитриевну, измученную, истерзанную, со связанными руками. Вели ее к виселицам, приготовленным для очередных жертв. К ней подошел немец и на ломаном русском языке спросил: «Мадам, ты партизан?» «Нет», — ответила Эльвира, — «я русская женщина дворянского происхождения. Вас я ненавижу. Вы изверги и убийцы. Вам не простят за все ваши злодеяния ни Бог, ни народ. Вы потонете в слезах и крови. Будьте вы прокляты!» Она плюнула немцу в лицо. «Это за мою поруганную честь, за Марию и за младенца!» Полицаи подбежали к ней с кулаками, но немец остановил их. Переводчик дословно переводил речь Эльвиры. Офицер-немец с ног до головы обвел взглядом жертву и плеткой хладнокровно указал на виселицу. Эльвиру повели на казнь. Палач накинул петлю и выбил из-под ее ног ящик.